Все это можно сыграть, так сказать, чисто настроенчески, житейски. Вечер, заходит солнце, все к концу дня тихонечко рассуждают о том, о сём. Но я предпочитаю даже и в такие минуты находить динамику и конфликтность. Внутреннюю динамику от ощущения различия разговаривающих. То, что Раневская сообщает о бегущем Эпиходове, есть ее внезапно найденное, хотя и почти бессознательное, инстинктивное опровержение великанства, о котором только что говорил Лопахин. Ведь и Лопахин все время так или иначе говорит о том, что Раневская не так живет. Пускай в данный момент он не говорит буквально об этом, но инерция несогласия с ним все равно существует в ней. Вы болтаете о великанах, а тут реальность, эпиходы ведет. Реальность, в общем-то, довольно-таки неприглядная. А Гайя выступает с поддержкой, что, мол, не только эпихода ведет, но и солнце село. Все одно к одному. А Трофимов не просто подтверждает, что солнце село. Его да, словно предупреждение, что конец света неминуем, если будет продолжаться вся эта нелепица. Все это, конечно, происходит стремительно и почти бессознательно для самих героев. Я очень люблю эти моменты активных наполнений конфликтным смыслом даже тех мест, какие, кажется, предназначены для чистого быта, для атмосферы. Как интересно наполнять новым содержанием старые и давно знакомые реплики классических пьес. С Гонорель, например, спрашивает Дон Жуана, хороши ли его бесконечные женитьбы? На это Дон Жуан отвечает тоже вопросом, есть ли что-нибудь приятнее, чем это? Разумеется, чаще всего подобному клочку разговора по привычке отводится столько места, сколько требует традиция. Ответ Дон Жуана – простая бравада женолюба. Но что, если есть возможность наделить Дон Жуана достаточно сложным характером? Хотя кто поручится, что при Мольере он трактовался недостаточно сложно. Тем не менее, традиция чаще всего упрощает. Но если Дон Жуан не просто повеса, а человек, потерявший всяческую надежду найти истину, то и этот ответ на вопрос с Гонорель не будет одной только бравадой. Он будет столь же серьезен, как и сам вопрос. Знает ли кто-нибудь большее счастье, чем ежедневные забавы любви? Я, Дон Жуан, может быть, и понимаю, что частые женитьбы с точки зрения какой-то морали – дело скверное. Но пускай эта же мораль подскажет мне иной источник счастья. Я спрашиваю тебя, с Гонорель, об этом, потому что это мучит меня самого. В ответ с Гонорель только сильно задумается, ибо действительно не знает, что бы могло быть лучше этого. Он только знает, что это грех. Но теперь Дон Жуан уже отмахивается, такие вещи, как грех, его не волнуют. Ибо он задал вопрос существенный, принципиальный, а ответ получил положительный, но с оговоркой, что лучше этого ничего, конечно, нет, но грех. Так провалитесь вы со своим грехом, если до сих пор не придумали ничего лучшего. Чисто комедийный разговор приобретает, так сказать, философские очертания. Публика, может быть, будет продолжать смеяться, но несколько осмысленнее. Разумеется, какие-нибудь две фразы не сосредоточат еще всего внимания в том направлении, в каком хотелось бы. Но трактовка как раз и должна пронизать всю словесную ткань. Впрочем, эта трактовка должна быть значительной, потому что в противном случае лучше бы она ничего и не пронизывала.